Глава 27. Марат. «Помнишь, я обещал, что не сделаю того, что ты сама не захочешь?» Шепчу почти в губы, а палец уже проводит по гладким складочкам, пока не проникая внутрь и не касаясь особо чувствительной точки. Даша обхватывает меня за шею и кивает. От прикосновения к ней сводят мышцы. Член так и рвется заменить палец. Но сегодня я решаю получить ее тело другим способом. Я же чувствую, что она тоже хочет. Поэтому и сопротивление такое слабое. Только для вида. Хочу увидеть другую Дашу. Губами приближаясь к ее приоткрытому рту, целую нижнюю губу и зубами немного оттягиваю ее. «Тебе понравилось вино?» Спрашиваю, продолжая водить пальцем по самому сладкому месту. Даша не отводит взгляд, смотрит, и я читаю каждую ее эмоцию в глазах. Опять лишь молча кивает. Тогда с трудом, но убираю палец. Встаю и иду за бокалами. Наливаю еще вина и подхожу к Даше. На этот раз она берет бокал без лишних препирательств. Подаю ей руку, помогаю встать. И потому, как она неуверенно это делает, понимаю, что еще немного, и она потеряет контроль. «Твоя очередь тост говорить». Улыбаюсь уголком губ, наблюдая, как покрывается румянцем ее щеки, когда я вместо бокала подношу губам тот самый палец, который только что был там, в ее трусиках. «Спасибо», — тихо произносит она. «За что?» — еле сдерживаю улыбку. «За то, что спас меня». Она опять смотрит мне в глаза. «Неплохой тост». Залпом выпивая вино и слежу за тем, что делает Даша. Она опять сначала неуверенно подносит губам бокал, делает глоток, ловит на себе мой испытующий взгляд и, наконец, выпивает содержимое бокала. Подносит руку с бокалом ко лбу и закрывает глаза. Все-таки два бокала пока слишком для нее. Но мне не терпится сделать ее податливой и согласной на все. Забираю у нее бокал и ставлю его вместе со своим прямо на пол. «Голова кружится», — говорит Даша, открывая глаза. Я просто беру ее на руки и несу. «Марат?» Ее дыхание обжигает грудь. «Это же плохо, да?» Ничего не отвечаю. Что бы она сейчас ни сказала или ни сделала, я все равно трахну ее. Мое терпение исчерпано. Я и так сейчас проявляю чудеса выдержки. Приношу ее в свою спальню и кладу на кровать. Упираюсь локтями в кровать по обе стороны от Дашиного тела. Наклоняюсь и впиваюсь в ее губы. Такие теплые, такие нежные. Я мну их, прикусываю. Толкаюсь языком, ощущая вкус вина. Коленка, раздвигая ноги и устраиваюсь у нее между ног. Член, упирающийся в ткань боксеров и брюк, касается бедра, и я вижу, как округляются глаза Даши. Отрываюсь от нее. «Чего ты?» Слегка усмехаюсь. «Я помню, какой он большой», — честно признается она. Я понимаю, что это и откровенность следствие двух бокалов. Глупенькая. Провожу рукой по шее, ключицам. Пальцы упираются в разрез платья. Сжимаю его, резко тяну вниз. Тонкая ткань поддается сразу же. Даша ойкает и испуганно смотрит на меня. «Новое куплю». Успокаиваю ее я, утыкаясь губами в шею. «Даш, так хочу тебя». Дергаю вверх лифчик, оголяя грудь. Приподнимаюсь и смотрю на нее. Кладу ладони большим пальцем, рисую круги вокруг соска. И он сжимается на глазах. Довольно ухмыляюсь, слышу, как замирает дыхание у девочки. «Ты такая красивая, Даш. Знаю, что это всегда работает». Она, наконец, улыбается и прикусывает губу, когда я начинаю перетирать сосок между пальцами. Закрывает глаза и слегка выгибается. И тогда я веду рукой ниже. Не останавливаясь, проникаю в трусики. И, не давая опомниться Даше, раздвигаю складочки и проникаю в нее. Пока одним средним пальцем. «Блядь, как же там узко!» «Марат?» Она хватает меня за руку. Приподнимается. «Тихо, маленькая, тихо!» Шепчу я. «Тебе понравится. Расслабься». Кручу пальцем в ней, обводя бархатные стеночки, и представляю, как член будет протискиваться в них. Толкаю палец взад, вперед и чувствую, как она расслабляется. И сразу же добавляю второй палец. Теперь уже толкаюсь в нее двумя пальцами, немного сгибаю их. Наблюдаю за Дашей. Она все еще держит меня за руку, но не отталкивает, просто держит. Запрокидывает голову и прикрывает глаза. Рот приоткрыт, из него вылетают глухие стоны. Когда я ускоряюсь пальцами, она хмурится и стонет уже громче. Мои пальцы хлюпают с каждым движением в ней, и я понимаю, что не могу больше терпеть. Вынимаю пальцы и стаскиваю с нее остатки одежды. Быстро расстегиваю брюки, спускаю их вместе с боксерами. Член просто каменный. Шире раздвигаю ноги Даши и приподнимаю их. Она приходит в себя и, опустив взгляд, замечает член. Мотает головой и пытается пятиться назад. «Не бойся, глупенькая». Усмехаюсь я, еще больше заводясь от ее реакции. Обхватываю одной рукой ее за талию и тяну к себе. А второй рукой сразу же приставляю головку ко входу. Скольжу члена по складкам и упираюсь в клитор. Немного натираю его. Даша дышит, как будто задыхается. Опять возвращаю член к дырке. Настолько узкой, что приходится проталкивать в нее головку рукой. Ложусь на Дашу, испытывая особое удовольствие от того, что под тяжестью моего тела она замирает и не может пошевелиться. Все-таки она такая маленькая по сравнению со мной. И это меня тоже возбуждает. «Даша...» Хриплю я и делаю один резкий толчок бедрами. Даша вскрикивает. Вцепляется в меня пальчиками, скребет ногтями. Конечно, ей больно. Еще не разработанная нежная девочка. Да и меня природа не обидела, тут она права. Но пусть привыкает. Когда член, наконец, оказывается в ней, я замираю. Это ощущение тесноты. Пиздец, какой тесноты. Такое я уже и не помню, когда чувствовал. Руками сжимаю Дашину грудь и начинаю двигаться в ней. Благодаря смазке член скользит легко, затрагивая каждое нервное окончание. Даша тяжело дышит, лежит, стиснув зубы. Тогда я пальцами толкаюсь в ее рот, раскрываю его для поцелуя. «Расслабься, маленькая». Шепчу в губы и накрываю их. Язык повторяет темпы движения члена. Я трахаю ее и в рот, и в узкую щелку. Как идеальный механизм, вколачиваю член, еще сильнее вжимая ее в кровать. Рукой обхватываю ее сзади за шею. Вот так, девочка, уже лучше. Хриплю, когда чувствую, что член скользит еще легче, и слышу первые, пока еще слабые стоны Даши. «Не отпущу тебя». Шепчу, как в тумане, и ускоряюсь. Не могу ждать, когда она кончит, я слишком долго терпел. Эгоистично подвожу себя к оргазму, толкаюсь еще быстрее, еще жестче. Полностью лежу на Даше, руками прижимая ее к себе максимально плотно. Не знаю почему, но это усиливает мой оргазм. Это ощущение власти над ее телом. Едва успеваю вынуть член, чтобы кончить ей на живот. Откидываюсь на бок и лежу, глядя в потолок. Никак не могу привести в норму дыхание, а по телу все еще идет волна. Это длится непривычно долго. Обычно я быстро успокаиваюсь. Просто получаю разрядку. Сейчас же я испытываю нечто другое. Поворачиваюсь и смотрю на Дашу. И понимаю, что мало, что хочу еще. Обхватываю ее за талию рукой и спиной прижимаю к себе. Теперь хочу увидеть, как кончает она. Утыкаюсь лицом в волосы и вдыхаю ее аромат. Она пахнет, я не знаю чем. Не могу определить, но этот запах сводит с ума. Заставляет член опять напрячься и хотеть оказаться в ней. Рукой обхватываю грудь. Сильно сжимаю ее, наслаждаясь нежностью кожи и упругостью молодого тела. Пальцами перекатываю, как будто хочу лишний раз убедиться, что своя, натуральная. «Ах!» Тяжело выдыхает Даша и откидывает назад голову. Беру ее за подбородок и поворачиваю к себе. Впиваюсь в опухшие губы, опять терзаю их. Отпускаю и утыкаюсь в шею. Рукой веду вниз, кожа ощущая дрожь от моих уверенных прикосновений. Когда пальцы касаются уже влажных складок, Даша сама прижимается своей задницей ко мне, прямо в возбужденный член. И я пристраиваю его между ее ягодиц. И тут Даша вдруг дергается, пытается отодвинуться, и я догадываюсь, почему. Надавливаю рукой, возвращая ее на место. «Не бойся», — усмехаюсь ей в шею. «Сам в жопу не люблю, у тебя еще вот здесь так узко». И с этими словами раздвигаю пальцами складки и нажимаю на клитор. Даша сводит ноги, сжимая мою руку, но я, несмотря на это, начинаю обводить пальцем вокруг клитора, задевая его и чувствуя, как он становится тверже. С каждым вздохом из Даши вырывается стон. И еще крепче прижимаю ее к себе и, наконец, надавливаю на выпирающий уже бугорок. Даша вскрикивает, по-настоящему не притворяясь, но еще не так громко, как я хочу ее услышать. Тогда я начинаю ласкать ее клитор большим пальцем. Она выгибается в спине. Целую ее в плечо и шепчу в ушко. «Теперь не боишься?» В ответ лишь стоны, которые становятся все громче и громче. Играю с ее клитором, а сам веду члена между ее ягодиц. И чувствую, что больше не могу уже сдерживаться. Хочу туда, где еще уже. где уже так влажно и горячо, и где пальцами ощущаю частую пульсацию. Встаю на колени и приподнимаю это маленькое хрупкое тело. Ставлю Дашу на четвереньки. Надавливаю на позвоночник, заставляя ее выгнуться. Убираю волосы на бок, наклоняюсь, целую в тоненькую шею, потом быстро в губы. Поднимаюсь и руками провожу по этой идеальной заднице. Зрелище заебись. Раздвигаю булки и большими пальцами веду к сладкой дырочке. Просовываю сначала один палец, немного глажу ее внутри. И она еще больше выгибается. «Ну что, Даша, показать тебе, чего ты боялась?» Произношу с усмешкой. И просовываю в нее и второй палец. Сразу же становится узко. Там уже все затянулось. Но я играюсь внутри нее, двигая пальцами в разных направлениях. Даша тяжело вздыхает. «Господи!» Произносит глухим голосом. Вытаскиваю пальцы и ничего не делаю, жду. Наслаждаюсь открывающимся видом. Выпеченной задницей и чуть раскрытыми складками, которые уже блестят от смазки. Обхватив член рукой, сдерживаю себя, просто жду. Хочу ответной реакции. И Даша меня не разочаровывает. Начинает хныкать и толкаться задницей ко мне. Мне нравится, я с ухмылкой наблюдаю за этим, водя рукой по члену. Хотя мне стоит больших усилий сдерживать себя, но я хочу, чтобы и она ощутила голод. Даша поворачивается и смотрит на меня. Читаю в глазах немой вопрос и удивление. Переводит взгляд на мою руку, скользящую по каменному члену. И от этого ее взгляда вынужденно сильнее сжимаю пальцы. И тут Даша поднимается и встает на колени ко мне лицом. Кладет руки на плечи. Пальцами скребет по коже. Стискиваю зубы от напряжения. Мы смотрим друг другу в глаза. Она улыбается уголком губ, и в глазах играют веселые огоньки. Это уже не та колючая Даша, которую я знал. Давай, девочка, раскрывайся дальше. Мне пока все нравится. Как будто услышав меня, она ведет одной рукой вниз. Кладет ладошку на мою руку на члене, и я замираю. От предвкушения. Сам убираю свою руку. И она обхватывает член своими тоненькими нежными пальчиками. Я громко выдыхаю. Закрываю на мгновение глаза. И как только открываю, опять эта улыбка на лице Даши. Она думает, что получила надо мной власть. И она, не отводя взгляда, начинает дрочить мне. Хватаю ее за шею сзади и притягиваю к себе, впиваясь в усмехающиеся губы. «Не боишься уже?» Рычу ей прямо в губы. Она немного отклоняется. Смотрит на меня с издевкой, как мне кажется, и произносит. «А ты?» При этом ее рука на члене замирает, и я инстинктивно сам толкаюсь бедрами к ней. Она опять улыбается. «Стерва».